следующие 5 дней творилось прям черт-те что. После того, как Глоу поместил соответственную заметку, такое множество народу рвануло в свой 5-минутный рейд на книжный магазин, что пришлось прибегнуть к услугам конной полиции, чтобы следить за толпой, которая в одном месте забила весь Корнхилл и свернула еще за угол. Явились снаряженные бумажными пакетами, рюкзаками, картонными коробками, чемоданами даже, и загружались. Кое-кто сгоряча нахапывал такого, что ему совершенно не ко двору. И вечером, после закрытия, всю улицу усеивали отверженные книги. Шайн выходил с бумажной сумкой, все книги подбирал, те, что кое-как сохранили товарный вид, снова ставил на полку, до завтрашнего нашествия, остальные выбрасывал. Сперва мне-то щекотало нервы, потом мне стало грустно. Грустно? Ходить ночью по магазину, где прошла вся твоя жизнь, по своему родному дому в сущности, и видеть эти пустые полки. Особенно одолела меня хандра в то воскресенье, когда шел дождь. Я спустился, уселся на красную подушечку и смотрел в окно, и видел, как по немытому стеклу дождь течет мутными ручьями. Подперев лапой щеку, я думал про французского поэта Верлена, который написал прославленное стихотворение насчет дождя и хандры. «Идет дождь, а хандра явилась неведом откуда», — говорится в стихотворении. «Идет дождь, и под его шорох плачет душа». Первые 2 строфы стихотворения Поля Верлена «Хандра», о которых размышляет Фирмин, в гениальном переводе Бориса Пастернака звучат так. «И в сердце растрава, и дождик с утра, откуда бы право такая хандра? О, дождик желанный, твой шорох предлог, душе бесталанный всплакнуть под шумок». О, как я его понимаю! Хотя то Париж, Франция, а тут сколь сквер, Бостон. Вот когда мне особенно не хватало Нормана. Не хватало наших бесед за чашечкой кофе. Мои ноги в мягких мокасинах с кисточками задраны к нему на стол, и так уютно, так тепло в светлом магазине, когда за окном шуршит дождь. Или я его приглашаю в гости, и мы обсуждаем казу Шайна, его взлеты, его падения. Но это все-таки не то. Не то, не так, как бывало, когда я считал, я верил, что он на самом деле существует. Я взял манеру чуть не по целым дням валяться навзничь, задрав все 4 ноги, мечтать и вспоминать. Или я мечтал и вспоминал, играя на рояле, и я заметил, что со временем мечты мои стали меняться. Стали нежными и ностальгическими, с каким-то сумеречным свечением по краям. И теперь больше не бывало у меня в мечтах такого множества чудесных приключений. Я мучительно скучал по прошлому, даже по трагическим эпизодам. Я ничего не забыл из того, что со мной случилось. И даже из того, что я прочитал, я почти ничего не забыл. Так что со временем во мне скопилась целая дикая бездна воспоминаний. Мозг мой стал как гигантский склад, где можно заблудиться, забыть о времени, заглядывая в ящики, коробки, пробираясь по колено в пыли, по много дней не находя выхода. С тех пор, как переселился к Джерри, я начал играть прошлым, толочь, месить, мять и менять его, и так и сяк для нужд правдоподобия. И вот тогда-то я стал взбалтывать воспоминания с мечтами вместе. Конечно, я зря это затеял, потому что чем больше я так играл воспоминаниями и мечтами, тем больше они стали смахивать друг на друга. И скоро уж я сам не мог с уверенностью различить, что со мной было на самом деле, а что я намечтал. Я, например, уже не мог точно сказать, какой из стеснящихся в моем мозгу персонажей моя подлинная мама. Та толстая, жадная, или та тонкая, усталая, нежная, и зовут ли ее Фло, или Диди, или Гвендолин. Все архивы сохранились исключительно у меня в голове. Никаких тебе внешних, сторонних свидетельств.